Глава 16. Старики Широки не любили Панкратовых, не любили отца, инженера, мать, чересчур образованную, и тем более дядю, одного из тех, из начальников. Во дворе Сашина мать сидела с интеллигентными, а мать Широка с лифтершами и дворничками. Арест Саши они обсудили так. Грызутся, товарищи, дай им Бог перегрызть друг другу глотки. Но Юра Широк не мог оставаться безучастным к аресту Саши. Что там ни говори, из одной компании. А что связывает его с этой компанией? Настоящей дружбы нет, они только терпят его. Истеричка Нина, остолоп Максим, болтун Вадим. Будут теперь Сашу оплакивать. Он им в этом не помощник. Лена. Хорошая баба, приятная, чистая, но чужая. И не жена. Что она умеет? Кофе варить. Старается угодить. Его только раздражает ее неумелость. И они однолетки. Он какой его отец в 60, а она к 40 станет толстой, как ее мамаша. Ашхин Степановна. Сталин недоволен Будягиным, Лена сама сказала. Он хорошо знает, что такое Сталин недоволен, чем это кончается. Дом Советов, шикарная квартира, все это видимость. Будягин прочитал ему мораль о советской юстиции, а что он в ней понимает? Он отстал со своей наивной партийной совестью. Возникла сила, гнущая в дугу и не такие дубы. Как он будет выглядеть перед отцом, если Будягин погорит? Вот тебе и наркомовская дочь. Хватит. Хорошеньких девочек полна Москва. Вика Муросевич только помани. А Варька Иванова — прелесть девчонка. Неделю он не звонил Лене. Сама позвонит. Ну что ж, он ответит ей так, что больше она звонить не будет. Но когда в трубке телефона он услышал ее голос: «Юрочка, где ты пропадаешь?» Смешался, промямлил, что занят, готовится к диплому, хлопочет о распределении, приходит домой к 12, а в институте всего один телефон-автомат, и тот испорчен. Она прислонила ладонь к трубке. «Я скучаю». «Освобожусь, позвоню, может, на той неделе». Он не позвонил ей ни на той неделе, ни на следующей. Он вообще не будет звонить. Никаких объяснений. Однако Лена позвонила сама. «Юра, мне надо тебя видеть». «Я сказал, как только освобожусь, позвоню». «Мне необходимо тебя видеть срочно». «Хорошо», — проворчал он. «В 9 у художественного». Они обогнули Арбатскую площадь и пошли по Никитскому бульвару. Стоял лютый мороз. Лена была в шубке, красных рукавичках, в круглой меховой шапочке, надетой на шерстяной платок, закрывающий уши. Высокие ботинки тесно обтягивали полные стройные икры. Это всегда волновало Юру, и эти знакомые духи. Может быть, сегодня в последний раз, не гулять же по такому холоду. «Саша, какой ужас!» — сказала Лена. Он пожал плечами. «Арестовали. Тебе его не жалко?» «Дело не в жалости. Он всех презирает, и я ему не доверяю. Да-да, не доверяю». «Не доверять Саше?» «Когда меня принимали в комсомол, Саша сказал, я не доверяю Широку. Никого это не задело. А когда я говорю, не доверяю, это возмущает». Она смешалась, испуганная его гневом. «Поверь мне, ребята к тебе очень хорошо относятся, снисходят. И ты снисходишь». Она растерянно смотрела на него. Он ищет ссоры, не звонил 2 недели. И она боялась сказать ему то, ради чего пришла. Молча они дошли до Никитских ворот. «Повернем назад?» «Дойдем до памятника Пушкину. Расскажи, как твои дела?» Он пожал плечами, ему нечего рассказывать, надоело. К как с распределением? Никак. Запорошенный снегом Пушкин высился над площадью. Посидим, я устала. С недовольным лицом он смахнул для нее снег со скамейки. Сам постоит, будет вот так стоять и смотреть на Страстной монастырь. Он не услышал, почувствовал, как она тревожно перевела дыхание. Юра, я беременна. Ты уверена? Да. Может быть, задержка? Уже 2 недели. Как раз те 2 недели, которые он с ней не виделся. 2 недели назад придумали бы что-нибудь. А теперь аборт. Как же это получилось? Он был так осторожен. Неужели у нее на такой случай нет каких-нибудь заграничных пилюль, таблеток? Ты что-нибудь предпринимала? Я хотела посоветоваться с тобой. Я не врач. Мрачно. С таким видом, будто Лена забеременела только для того, чтобы досадить ему, добавил. Я не хочу таким образом входить в вашу семью. Она оживилась. Какое это имеет значение? Надо подождать. Он сел рядом с ней, взял руку, нашел кусочек теплой кожи между варежкой и рукавом. Только бы она согласилась, только б не заупрямилась. Ты пойми, институт, распределение, все неопределенно, неясно. И Саша, из нашей компании его не вычеркнешь. Все осложнилось, и не надо осложнять еще больше, не время. Это неприятная операция, я знаю, но это несколько минут. Потерпим, подождем. Будут у нас дети, мои родители, люди старого закала. Сначала ЗАГС, потом ребенок. Конечно, мещанство, но я не хочу сплетен. Это оскорбляет, ты должна понять. Я понимаю, печально проговорила Лена. Пойдем, а то замерзнешь. Он встал, протянул ей руку и не мог удержаться. Быстрым взглядом окинул ее фигуру, хотя и понимал, что 2 недели — это ничто. И все же ему показалось, что она пополнела, тяжело поднялась со скамейки. Его охватил страх перед тем, что могло произойти. Через 8 или 7 месяцев, сам того не зная, он стал бы отцом. Это на всю жизнь. Она застенчиво улыбнулась. Еще ничего не заметно. Такой ночи у них еще не было. Она согласилась на аборт ради него. Он для нее дороже всего на свете. Ее покорность умиляла его, наполняла гордостью. Он был с ней нежен. Старался еще больше расположить к себе, привязать, сделать совсем послушной. Все на свете повторяется. И будет повторяться 1 000 000 раз. Не она первая, не она последняя. Обычное женское дело. Его мать сделала 7 абортов. У них в деревне беременные девки прыгают с ворот на землю. И ничего, живут. Не надо осложнять жизнь. Летом они поедут в Сочи. Говорят, там теперь первоклассный курорт. Он хоть море увидит. Что он видел, кроме Москвы? Лене хорошо, объездила мир, а он... Юра задел в ней самую чувствительную струну. Его доводы казались ей исполненными простого, трезвого, народного смысла. Действительно, разве можно сейчас обременять его детьми и заботами? Этим не привяжешь, только оттолкнешь. Она не будет ему мешать. Никогда, ни в чем он не сможет ее упрекнуть. И о своей беременности она сказала просто так, кому она еще может сказать. И пусть он не думает об этом, пусть не беспокоится. То, что случилось, сблизило их. Никогда он не был таким ласковым, искренним и таким слабым. Впервые она увидела его смятенным, напуганным. Сердце ее переполнило жалостью к нему. Она любила его еще сильней. Утром он дремал, положив руку ей на грудь, и она берегла его сон. Раньше он не задерживал ее, отправляя незаметно ночью, а сегодня не отпускал. И когда отпустил, наконец, проводил до двери не так, как всегда, на цыпочках, а открыто, громко с ней разговаривал, не думал о скрипе дверей, шуме замка, улыбнулся, прижался щекой к ее щеке. И дворник не смотрел подозрительно. Протянутый рубль принял не как должное, а с благодарностью. Спасибо вам. Каблучки ее застучали по Арбату спокойно и уверенно. Она шла по его улице, по своей улице. И только подходя к Арбатской площади, подумала, что, спускаясь по лестнице, прошла мимо Сашиной квартиры. Почему только сейчас это дошло до нее? Все забыла со своей любовью. А Софья Александровна лежит ночью одна с открытыми глазами и думает о том, как теперь Саша. 3 дня в больнице не утаишь. Будягины и сейчас могут выпытать у нее правду. От мамаши не скроешься, мамаши в этом разбираются. Ленка не умеет отпираться. И зачем ей отпираться? Это недостойно. А от кого догадаются? И отговорят. Рожай, обойдемся без твоего Шарока. Чего втемяшится ей в голову? Юра звонил Лене на работу, говорил ласково, но в голосе его сквозила усталость. Дела, заботы. Пусть не вздумает докучать ему своими делами, своими заботами. Простые арбатские девчонки никогда не доставляли ему подобных неприятностей. Сами принимали меры. Уксус, марганцовка, хина. Его это не касалось. А эта неженка, маменькина дочка, ничего не знает, ничего не умеет. Заграничная штучка, черт бы ее побрал. Если он не развяжется с ней сейчас, то никогда не развяжется, хоть бы выкинула. Грохаются же люди на ледяном тротуаре, особенно такие, как она, близорукие и неловкие. В семье Широков откровенные разговоры велись редко, и все же Юра решил поговорить с матерью. Она знает тайные средства, которыми пользуется простой народ, или хотя бы знает тех, кто может помочь. Видел он, как во дворе она перешептывается с бабами. По лицу матери догадывался, что разговор идет об этом. И сейчас она впилась в него глазами. По лицу пошли пятна. Попалась Ленка, забеременела потаскуха. Куда смотрела лярва? Вот они, образованные, хуже простых. Женишка подлавливает, сука. Должна сама думать, не 15 лет, чертов перестарок. Еще сегодня она хвастала, что Юра женится на наркомовской дочке, в Кремле будет жить. А сейчас исходила злобой. Эти товарищи, управители наши, Юриных родителей на порог не пускают, и Юрия не пустят. Скажут Ленке, живи с ребенком у мужа, у него комната. У него комната, а у самих 3. У мужа, мол, бабка есть, нянькой будет. Ни на такую напали, ни для их семени. И не русская она, по носу видно, хайка. Теперь денег на аборт потребует иродово племя. «Прекрати!» — прикрикнул на нее Юра. «Что нужно делать?» Она поджала губы, деловито спросила, «Месяц-то какой?» «Несколько дней», — соврал Юра, боялся, что если назовет настоящий срок, то она откажется помочь. «Горчичную ванну пусть сделает, ноги попарит, и погорячей, до самой невозможности, потерпит. У них, небось, и ведра-то нету. Найдут». Он не сказал, что у себя Лена этого сделать не сможет. Делать придется здесь, у них. На Арбате горчицы не оказалось. Он поехал на Усачевку. Купил, спрятал в портфель, куда мать не смеет заглядывать, боится сломать мудреный замок. Зашел в кухню, проверил. Ведро есть, даже 2. Вечером они пошли в театр революции на человека с портфелем. Юре нравился Гранатов. В роковом стечении обстоятельств гранатовской жизни чувствовал нечто близкое тому, что сам переживал. В фойе он рассматривал толпу, вдыхал запахи духов и пудры. Каждое посещение театра считал праздником. поэтому никогда не понимал Сашу Панкратова, Нину, забегавших в театр между делом на ходу, или Вадима, разбиравшего спектакль так, будто он препарирует лягушку. В антракте он сказал: «У меня для тебя хорошая новость. У нас парень один на факультете, Сизов Коля. Его отец знаменитый врач, слыхала?» «Сизов? Нет, не слыхала. Профессор второго медицинского, гинеколог». Она сжалась, поняла, о чем он говорит. «Но ведь это будет не скоро». Шарок безжалостно продолжал: «Есть безопасные средства. Горчичная ванна для ног, знаешь, какие делают во время простуды». Она немного успокоилась. «Это помогает?» «Говорят, очень. Но ведь уже много прошло. Самое время». Ее пугала его категоричность. «Может быть, все-таки обратиться к врачу?» Он настаивал: «Это не аборт. Никакой боли. Немного потерпеть горячую воду. Чем мы рискуем? Может, ты вообще передумала?» «Я не передумала», — тихо проговорила она. «Но мне будет сложно. Дома увидит». «Это резон», — согласился он. Потом, будто в голову ему пришла неожиданная мысль, сказал: «Сделай ему меня. Отец при насморке устраивает такую процедуру, и горчица, наверное, есть».